Едва за фельдъегером закрылась дверь, как Эрин прищурился и этак сурово спросил: «Твоя работа?» На самом деле это был не вопрос, а утверждение. «Ага», — я кивнула, плюхнулась на матрас, подобрала ноги и бережно разгладила бумагу. «Вчера? Нет, уже позавчера. Владычица давала мне аудиенцию. В общем, с моим назначением вопрос был решен уже тогда, просто я не ожидал, что приказ подготовят так быстро. А насчет тебя? Понимаешь, когда ее владычество спросило, кого я могу посоветовать на должность командира одного из отрядов, я не договорила и пожала плечами. В общем-то, не думаю, что ей так уж нужен был мой совет. Но тем не менее, всегда лучше лишний раз напомнить. Я не хотела тебе говорить, пока все не решится. Тем более, что вчера и времени на это как-то не было. И не надо так многозначительно ухмыляться, милорд, иначе я вас за ухо укушу, так и знайте». «Кусай», — подозрительно покладисто закивал возлюбленный и подставил по очереди оба уха, надо полагать, на выбор. «А потом давай подробности. Ты же наверняка все уже выяснила». «Не, не буду», — я с сомнением покосилась на предложенное. «Хотя от завтрака не отказалась бы, но жевать с утра сырые уши — это вредно для желудка». «И какие тебе подробности?» «Ты не обольщайся особенно. Выявлять и ликвидировать не только вампиров придется. Да и отряд там не один такой. Не знаю, правда, сколько их всего, штат еще только комплектуется. Шеф и Силнар Апромарион. Ты понимаешь, да?» «Круто!» — Эрин хмыкнул. «Ну еще бы!» — я ухмыльнулась. «Учитывая, какая сейчас идет глобальная чистка рядов СИП. Похоже, перетряхивают даже курсантов. Ну и вот». Из приказа о назначении получился отличный веер. Обмахиваясь, я деловито продолжала. Каждый отряд комплектуется мысличтецом и боевым магом. Вместе с командиром получается трое независимых специалистов. «Ага, а ты, получается, в моем отряде». Что-то глаза разгорелись у него. «Я же сказала, не обольщайся». Я состроила рожицу и высунула язык. «Мною ты командовать не будешь. У меня для этого будет Апромарион. А у тебя полтора десятка бойцов. А может и больше. На месте все узнаем». И, кстати, опрокинуть соратника на матрас и устроиться сверху оказалось проще простого. Он и не думал сопротивляться. «Эрин, у меня к тебе есть предложение». «От которого я не смогу отказаться?» Соратник заинтересованно дернул ухом. «О, ну ты можешь попробовать, конечно», задумчиво протянул я. «Но не советую. Откажешься, скормлю Мурзику». «Этому?» Эрин умудрился дотянуться одной рукой до плюшевого грифончика и подтащить его за крылышко. «Не, настоящему, большому. Эрин, прекрати, я серьезно». «Да-да. Давай поженимся. Если ты не против, конечно». «Что?» «Что значит что?» Я возмущенно фыркнула. «Разве так полагается отвечать на предложение леди? Ну смотри сам. Тогда нам выделят одну квартиру. Кроме того...» «Стоп, господин майор, что это вы делаете?» «Отвечаю на предложение леди», — он ухмыльнулся. «Такой ответ принимается? Или мне все-таки можно подумать?» «Можно», — я милостиво кивнула. «Минуты две. Время пошло». «Да, чуть не забыла. На тот случай, если кто-то сомневается, уточняю. Генералом мой доблестный энчичекист все-таки станет. Я всегда говорила, что ему пойдут лампасы». «Пойдут, пойдут, мне же виднее». «Но это, господа, уже совсем другая история». Конец третьей книги. Харьков, Санкт-Петербург, май-ноябрь 2008 года. Читала Яниха.